Эффект зеркала. Аптека, расположенная на Душевной улице, находится совсем недалеко от дома Ханы. Там же в аптеке живет и психотерапевт, которую она чуть не лишила зрения. Как все-таки тесен мир. Если бы не искренняя просьба отца, если бы не уговоры матери, Хана ни за что бы сюда не пришла. Это место мало чем отличалось от других подобных учреждений. Красный крест и яркая вывеска с названием. Единственное, что бросалось в глаза — старые дома вокруг. Но владельцы не зря открыли ее именно здесь. Название улицы прекрасно сочеталось с названием аптеки. Какие только слова не использовали родители, чтобы убедить Ханну прийти сюда. Проработав много лет в брачном агентстве, Эчхун прекрасно знала, как нужно уговаривать людей. Ханна не смогла долго сопротивляться. «О чем тебя спрашивала психиатр?» Маме было известно, насколько Хане не нравилась ее лечащий врач, но она все равно не постеснялась спросить. «Эта тетка просто пичкает меня таблетками». «Эта тетка? Хана, имей уважение, ты просто невыносима!» — не выдержала Эчхун. И это возмущалась она, та, которая постоянно на всех повышала голос и сыпала ругательствами, кто бы говорил о манерах. «А что? Ты вообще ничего не знаешь?» «Что значит «не знаю»? Я в курсе всего. Это ведь я оплачиваю счета на лечение, за услуги психиатра, которые, как оказалось, нет до тебя дела, только выписывает таблетки и все». Потом мама заговорила про психотерапевта, молодую женщину, которая сумела разговорить Ханну. Если бы врач не произнесла то ужасное слово «изгой», Ханна не ударила бы ее. Сама девушка, снова заговорив, ничего не испытывала по этому поводу. Ее больше волновала травма врача. Потом уговаривать Ханну начал папа. Когда мама пообещала, что они заберут ее из больницы, он притянул дочь в свои объятия, будто пытаясь достучаться до ее сердца. «Ханна, мне очень стыдно, но так получилось, что я узнал твой секрет». Она хранила лишь одну тайну, связанную с родителями, но папа и так прекрасно ее знал. Неужели он говорил о чем-то другом? Хану бросила в жар. Отец погладил ее по спине, будто показывая, что все понимает. «Психотерапевт рассказала нам, что ты тогда произнесла. Она поняла, это связано с тем, что тебя гложет. Именно поэтому твоя психика так отреагировала. Ханна, мы выберемся из этой ситуации, не нагружая себя лишними переживаниями. Мы с мамой будем рядом. Но знаешь, мне кажется, прежде всего тебе нужно извиниться перед психотерапевтом». Мама и папа хотели одного, чтобы Ханна сходила к психотерапевту и попросила прощения. Только при этом условии они заберут ее домой из больницы. Во всяком случае, они так сказали. Возможно, они хотели, чтобы психотерапевт продолжала сеансы, пока Ханна не излечится. В глубине души она и сама хотела освободиться от воспоминаний о том юноше. Мысли о нем вырастали в ее голове, словно огромные стены, и мешали дышать. А той врачихе, психоневрологу, как думала Ханна, она была безразлична. Та тетка решила, что Ханна просто сошла с ума, поэтому выписывала таблетки и была уверена, что все делает правильно. Одним словом, бесила неимоверно. А психотерапевт — другая. Ханне действительно нравился ее метод лечения с использованием музыки. Может, сеансы все-таки возобновятся? Но это потом. Сейчас она пообещала, что попросит у нее прощения, чтобы, наконец, покинуть стены больницы. Мама обогнала Хану и первой проскочила в дверь. В зале аптеки сидел пожилой мужчина, на кончике его носа болтались очки в роговой оправе. Ну точно, вылитый персонаж картины Фернандо Ботера, что висело у них в гостиной. Кажется, мама подумала о том же и отвернулась, чтобы скрыть легкую улыбку. Видимо, была согласна с отцом, который в красках рассказывал ей про этого господина. Родители вообще любили смеяться. Несмотря на разногласия, они прекрасно дополняли друг друга. Возможно, именно благодаря их чувству юмора Хана росла нормальным ребенком. «Рады приветствовать вас в нашей аптеке. Скажите, а психотерапевт сегодня принимает? Вы пришли на консультацию?» Пожилой мужчина нахмурился, и без того маленькие глаза стали еще меньше. Хана кивнула одновременно с мамой. Продавец достал стационарный телефон и принялся неспешно нажимать на кнопки. Хана была поражена. Оказывается, на планете Земля есть еще люди, которые пользуются проводными телефонами. «К тебе посетители», — глухо произнес мужчина и тут же положил трубку. Через несколько минут с противоположной от кассы стороны открылась дверь. Видимо, через двор аптека соединялась с жилым домом. Хана вспомнила рассказ отца о том, что раньше здесь был склад. Она тогда спросила у него, что здесь продается, и папа тут же ответил, что продается лекарство. Он любил смешить окружающих, говоря очевидные вещи очень серьезным тоном. Может, именно этим он привлек маму, и она в него втюрилась, даже зная, что отца не интересуют женщины. Но вот что еще интереснее, как он смог завязать с ней отношения? Как так вышло, что однажды они занялись любовью? Юноша спросил у Ханны то же самое, когда она рассказала ему свою семейную историю. Его лицо было хмурым, он как будто испытывал неловкость от того, что узнал чужую тайну. Почему-то в тот момент Хане ужасно захотелось залепить ему пощечину или даже плюнуть в лицо. Психотерапевт, показавшаяся из-за ширмы, увидела девушку и сразу изменилась в лице. Мама легонько толкнула Хану в спину, намекая, что нужно поклониться. Пожилой мужчина сдвинул очки на переносицу, чтобы лучше рассмотреть посетителей. «Хёсон, здравствуйте. Я мама Ханны. Простите, что не пришла познакомиться с вами раньше». Хана внимательно вглядывалась в лицо психотерапевта, пытаясь разглядеть следы травмы. Та выглядела вполне здоровой. Хане стало легче. Если бы сеанс проходил сейчас, и врач не произнесла бы слово «изгой», она не поступила бы так импульсивно. Тогда она находилась в возбужденном состоянии и не могла себя контролировать. «Здравствуйте», — громко и четко проговорила Ханна. «Какое уж тут здоровье! Ну-ка быстро извиняйся!» Мама снова толкнула ее в спину. «Сама ведь тоже поздоровалась, а Ханна осталась виноватой. Может, она считает, что если будет отчитывать дочь на глазах у психотерапевта, та быстрее поверит, что они все искренне сожалеют о произошедшем». Под таким нажимом Ханне еще меньше хотелось просить прощения. Мама сама не раз говорила папе после очередной склоки. «Думаешь, если извинишься за то, что натворил, я тут же все забуду и прощу?» Эти слова всегда казались Хане несправедливыми. Во время ссор именно мама вела себя грубо и агрессивно, и все равно каждый раз первый извинялся папа. «Простите меня, пожалуйста. Тебя ведь зовут Ханна?» «Да, все верно. Нашу дочь зовут Кан Ханна», — ответила мама. «А зачем вы пришли? Ваш муж уже был у нас», — в разговор вмешался пожилой мужчина. Мама плюхнулась на диванчик, стоящий в центре зала, всем видом показывая, что с извинениями покончено. Ханна не так уж сильно недолюбливала свою мать, но вот ее заносчивость, которая периодически из нее прорывалась, просто терпеть не могла. Эчхун была уверена в том, что такое поведение позволяло доминировать над собеседником. Наверное, она забыла, что когда-то переняла эту манеру у состоятельных клиентов, чтобы было легче выживать на рынке услуг. Не может такого быть, чтобы мужчину и женщину не тянуло друг к другу. Это заложено в человеческой природе с момента образования Земли и никуда не денется, пока мир существует. Так говорила мама, которая гордилась своей работой. Если бы отцу не понадобились деньги на клуб, она бы уже давно открыла брачное агентство по ту сторону широкой автострады. «Хёсон, мы очень хотим, чтобы вы продолжили работать с Ханой. Мой муж сказал, что ваши лекарства ну просто творят чудеса». Теперь мама говорила приторно-вежливым тоном, и Хане тут же захотелось куда-нибудь спрятаться. Психотерапевт, будто бы не замечая поведения посетительницы, протянула бумагу с согласием. Ханна еще в тот раз, когда психотерапевт проводила консультацию, поняла — это врач широкой души человек. Мама собиралась, не глядя, подписать согласие, но психотерапевт кивнула в сторону Ханны и положила бумагу перед ней, широко улыбаясь. «Подпишешь?» — Ханна кивнула. «Тогда вперед. Интересно, почему она ответила положительно? Хана сама изумилась своей непроизвольной реакции. После предложения психотерапевта мама не без труда поднялась с мягкого диванчика, оставляя их один на один. Так, по ее мнению, было правильно. Хана не стала ничего говорить ей вслед. В какой-то момент и старик тихо скрылся за дверью производственного помещения. Психотерапевт проводила Хану в свой уголок за ширмой. Здесь было уютно. Приглушенный свет, кресло с мягкими диванными подушками и массажное кресло. Деловая обстановка торгового зала осталась за перегородкой. В стене виднелась дверь, ведущая в дом. Психотерапевт открыла ее и на ручку с другой стороны повесила записку «Не входить». Затем подошла к входной двери и дощечку «Открыто» поменяла на «Закрыто». Хана выдохнула. Мысль о том, что никто их не потревожит, успокаивала. Хана выпила предложенный чай с едва уловимым ароматом и приятным вкусом, успокаивающий, как объяснила психотерапевт. Потом врач указала Хане на массажное кресло, и та согласно кивнула. «Как мне сесть? Вот так?» Она откинулась на спинку, ощущая, как утопает в кресле. «Руки свободно положи на колени, расслабься». Помогая Хане поудобнее устроиться, психотерапевт чуть надавила ей на плечи, и девушка замерла на месте, насторожилась. Почему она вдруг так напряглась от прикосновений незнакомого человека? По аптеке разливалась знакомая классическая музыка. «Хана, я вижу, что ты не испытываешь ко мне ненависти. Наоборот, я тебе очень интересна». О чем она говорит? Неужели после устроенного ими спектакля загордилась собой? В психологии есть такое понятие, как эффект зеркала. Его используют при описании поведения человека, который начинает бездумно копировать привычки того, кто ему симпатичен. «Помнишь, я недавно кивнула? Я сделала это, чтобы посмотреть, как ты отреагируешь. Ты скопировала мой жест, и тогда все стало ясно. Я тебе интересна». Хана не смогла возразить. Похоже, психология не ошибается. Тот юноша часто обнимал себя за плечи, и она переняла его привычку. «Почему ты обняла себя? Тебе холодно?» — как-то спросил он ее. «Нет, а тебе? Я просто повторила за тобой». Они одновременно рассмеялись. Хана и Чиван все же были близки, значит, у этого есть название — эффект зеркала. Она и не догадывалась, что, оказывается, тоже было ему интересно. Если бы знала, наверное, повела бы себя по-другому. «Ну что, начнем? Сейчас перед твоими глазами простирается поле, а за ним холм. По голубому небу плывут пушистые облака. Ты снимаешь обувь и идешь босиком по траве. Что ты чувствуешь? Ощущаешь, как травинки щекочут стопы?» Голос врача растворился в музыке. «Что это за мелодия?» — спросила Ханна. «Серенада Шуберта. Признание в любви даме его сердца. Подумай о том, что всплывает у тебя в голове. Какие события, люди, вещи?» Хана закрыла глаза и тут же вспомнила его, Ким Чивана. Человека, который стал ей так же дорог, как и родители. «Хана, я вижу в твоих глазах тревогу». Когда юноша сказал это, она вдруг почувствовала, как остановилось ее сердце. Если бы она могла, она бы отдала ему душу. «Он видел в моих глазах тревогу. Чиван?» Она не стала сопротивляться и еле заметно кивнула. «Он тебе нравился. Думаю, у него тоже были чувства к тебе. Вы, наверное, хорошо смотрелись вместе». Врач внезапно оборвалась на полуслове. «Я поступила плохо. С самого начала я ненавидела его». Она чувствовала ужасный стыд от того, что Чиван заметил черное пятно тревоги глубоко внутри нее. Все потому, что он сам был чист. Хана боялась, что в его прозрачной воде отразится ее пятно, загрязняя все вокруг. Но в то же время ей хотелось, чтобы его чистота смыла ее уродство. Можно ли это назвать эффектом зеркала? Желание стать такой же светлой и чистой, как он? Однажды она все-таки рассказала ему: «Когда я появилась на свет, папа не любил маму». «Ну и что? Не все женятся по любви. Мои родители тоже вступили в брак не по любви». В этом был весь Чиван. Он изо всех сил старался подбодрить ее. Ханна еще больше ему доверилась. У моих родителей все иначе. Папу никогда не привлекали женщины. Хане всегда казалось, что Чиван, как мудрец, способен понимать даже самые сложные вещи на свете. Однако тогда его лицо выражало крайнюю растерянность. «Какой же ты ребенок? Знаешь, кто такие геи? Мой папа родился таким, только вот мама все равно соблазнила его и забеременела мной. Отцу пришлось взять ответственность за свой поступок и жениться. Мама много работала, чтобы прокормить семью. Ты когда-нибудь слышал о такой профессии, как сваха? Моя мама помогает женихам найти себе хороших невест и наоборот. Поэтому разве не странно, что мама запала на человека, которого воротит от женщин, хотя она считает себя экспертом в любовных делах? Мне не нравятся мои родители. Я бы хотела иметь обычных отца и мать, таких же, как у всех. Но я никогда им об этом не говорила. Делаю вид, что меня ничего не беспокоит, но я все время боюсь, что кто-нибудь узнает наш секрет». Хана рассказывала психотерапевту то же, что и Чивану. Она говорила, не останавливаясь, быстро, словно ее речь, как пленка, прокручивалась на высокой скорости. Время от времени ее историю перебивали удивленные возгласы врача. «Когда Чиван узнал твой секрет, он стал вести себя по-другому?» — тихо спросила психотерапевт, когда Хана замолчала, тяжело дыша. Лучше бы он действительно стал ее избегать, когда узнал, что она скрывает глубоко внутри. Нет. Внутри у Ханы все бурлило. Казалось, еще чуть-чуть, и она просто взорвется. Девушка почувствовала, как будто у нее в голове щелкнул невидимый предохранитель. Она летела с утеса вниз, как всегда бывало при мыслях о Чиване. Хана обхватила себя руками, но врач мягко их развела и уложила обратно ей на колени. После того разговора Хана делала вид, что не знает Чивана. Мало того, улыбчивая Ханна, которая всегда находилась в центре внимания сверстников, стала погружаться в депрессию, почувствовала страх. Она думала, что, поделившись своей тайной с Чиваном, сможет, наконец, выбраться из темноты, а в результате провалилась в еще более глубокую черную яму. Хана ненавидела взгляд Чивана, касающийся ее словно прохладный бриз. Она была слишком юна, чтобы распознать в этом взгляде не только сочувствие, но и грусть от разлуки. Хана тогда не понимала, почему вдруг разоткровенничалась с первым понравившимся парнем. Она задействовала все свои знакомства, только чтобы держать его на расстоянии. Остальные ребята, видимо, приняв ее поведение за сигнал, превратили его в изгоя. Чиван стал объектом для издевательств. Я вычеркнула его из своей жизни. Боялась и ненавидела за то, что он знает мой секрет. И он умер. Психотерапевт замерла. Над ним продолжали издеваться и в старшей школе. Я ничего не знала, но, похоже, именно по моей вине из него сделали изгоя. Для тебя это стало сильным потрясением, и именно поэтому ты перестала говорить. Ханна почувствовала вдруг жуткую усталость. Она вспомнила, какое слово вырвалось из нее в тот день, когда она ударила психотерапевта. Его имя — Чеван. Откуда у нее взялась эта странная привычка грубой силой защищать свою тайну от тех, кто о ней узнал? Почему она показывала зубы, стоило лишь кому-то протянуть руку помощи? Как же тошно ей от самой себя! Психотерапевт взяла ее за руку, и только тогда она почувствовала, что дрожит всем телом. Когда Хана наконец успокоилась, на переулок уже опустились сумерки. Она попрощалась и вышла из аптеки. Свет, льющийся из окон старых домов, разгонял темноту. Тень Ханы становилась все длиннее. Хёсон стояла у окна и смотрела девушке вслед, пока та не скрылась из виду.